В экспедицию, на этом настоял Папанин, я поехал с женой Анной Викторовной. Она только что окончила университет и не боялась никакой работы. Была Анна Викторовна геофизиком. Мы вдвоем смонтировали магнитный павильон и несли свою вахту. Но жене доставалось больше хлопот. И в нашем общем доме полярников, где было достаточно забот, работы, сверхголовы, иногда и неприятностей, но никогда не было конфликтов. И в этом немалая заслуга принадлежала Папанину. Его заразительная веселость и, как теперь говорят, коммуникабельность не допускала трений в коллективе. И со второй экспедицией Папанин справился наилучшим образом. К концу 1935 года, когда решался вопрос о первой советской экспедиции на Северный полюс, он, несмотря на сравнительно недолгий срок своей работы в Арктике, показал себя настолько умелым организатором полярных станций и успел сделать так много, что у академика Шмидта и у правительственной комиссии, руководившей подготовкой этой экспедиции, не было сомнений в отношении ее начальника. На Папанина возложили не только подготовку всего уникального и впервые разрабатываемого снаряжения, питания и аппаратуры дрейфующей научной станции, но и строительство в 1936 году полярного поселка на острове Рудольфа. Отсюда самолеты должны были вылетать на Северный полюс. Читатели найдут в дневнике, который Папанин аккуратно вел в течение экспедиции, систематическое обстоятельное описание всей нашей жизни на льдине и попутно сообщение о важнейших результатах наших исследований. Может быть, кому-нибудь из читателей придет в голову мысль, почему начальник СП-1 уделяет так много внимания событиям, в сущности, пустяковым. Испортилось свежее мясо, зарытое в лед, не учли прозрачности льда и нагрева мяса солнечными лучами подо льдом. Нашкодил веселый, засорилась горелка от примуса и тому подобное. Ведь в это же время совершались большие открытия. Впервые измерялась глубина океана в этом районе, впервые точно определялась скорость дрейфа и многое другое, причем почти все впервые. Неужели начальник этой, вошедшей в историю экспедиции, не мог отличить основного от случайного, выделить важное и пренебречь мелочью? Нет, дело совсем не в этом. Все мы участники экспедиции, ее начальник и три специалиста, называть себя учеными мы тогда стеснялись, разумеется, понимали новизну и ценность результатов каждой выполняемой нами гидрологической станции, каждого магнитного или метеорологического измерения. Но наряду с этими объективно важными элементами нашей жизни были и те мелочи, о которых подробно пишет Папанин. Во-вторых, и это очень важно для характеристики самого Ивана Дмитриевича, он имел к тому времени, в отличие от нас остальных, за плечами большой боевой и трудовой опыт, провел огромную организационную работу по подготовке и предыдущих полярных, и этой полюсной экспедиции. Теперь же, когда все задуманное вышло на запланированный путь, Дмитриевич намеренно и сознательно снизил свою роль до добровольного и усердного помощника каждого из нас, специалистов. Полностью лишенный какой-либо амбиции, он видел свое назначение не в том, чтобы командовать и распоряжаться. Что кому надлежит делать? Подбирая кадры, то есть нас троих, он заранее заботился о том, чтобы в этом не было необходимости. Каждый из нас сам понимал, что нужно делать, и старался изо всех сил. Дмитрич помогал нам и вместе с тем направлял и буквально лелеял то, что можно было бы назвать духом коллектива. Всегдашнюю готовность прийти на помощь товарищу, сдержанность в отношении неудачного поступка или слова соседа, воспитание дружелюбия. Он, руководитель, прекрасно отдавал себе отчет в необходимости постоянного поддержания и укрепления, как теперь говорят, совместимости всех немногих участников экспедиции.